Глава 39. Сарай в этот день просыпался, как обычно, еще нечаянно висший над ним беды. Отпирались лавки бухарских и русских купцов, по широкой пыльной улице гнали скот, и тяжело ступающие быки, поматывая рогатыми головами, пятнали желтую пыль лепехами горячего навоза, стремительно подсыхающего на жаре. Лето начинало входить в силу, и уже плотные раи мух облепляли морды бредущей улицей скотины, и сплошную черную кашей шевелились на ободранных и подвешенных за задние ноги тушах в лавках мясников. Покрытые зелено-голубой лазурью дворцы ордынских вельмож поседели от пыли, и белый цвет разведенных русскими полоняниками вишневых и яблоневых садов уже облетал, густо устилая землю. Тверской гость Кузя Скворец, прозванный так за легкий норов, уже открыл лавку и теперь выглядывал, у кого бы прошать новостя. Давич прошел слух о смерти Тахты, и любопытно было вызнать, кого ордынцы изберут новым ханом. Тут только он приметил, что кое-кто из бессерменских купцов так и не открыл лавок, и встревожился. Зайдя за прилавок, оглядел придирчиво свой шорный товар, и воровато озрясь сунул подальше казовые обруди в серебре, что обычно вывешивал прям лавки для заманки богатого покупателя, а, подумав, сволок подали с глаза богатое седло, отделанное бирюзою со связкой новых крашеных русских кож, коими хотел было подразнить соседа Мустафу, тоже шорника, ордынского бессермена, с которым у Кузи Скворца шла ежеден рать без перерыву, и каждый покупатель, отбитый у соседа в этой войне, прибавляло остервенение соседям-соперникам. Мустафа, однако, нынче вовсе не открыл лавки, и это больше всего насторожило Скворца. Не иначе чует, что псы бессермена, решил Скворец, и уже подумывал было сам закрыть лавку, но тут явился покупщик, да непростой, тароватый, за ним еще двое, и Кузя, хваля и показывая товар, почти было забыл о своих утренних страхах. Жарынь меж тем усиливалась с каждым часом, и даже весеннее дыхание Волги, изредка долетавшее до торговых рядов, почти не приносило прохлады. «Купляй, купляй, якший товар!» — уже без интереса повторял Скворец, и, отирая пот, начинал все беспокойнее поглядывать вдоль улицы. В рядах явно творилось неподобное. Татары собирались кучками, спорили, порою оттуда доносило злые выкрики, и Скворец уже только и ждал, когда, наконец, медлительный ордынец, все не выпускавший из рук нарядное оголовье, расплатится или отойдет. Покупщик вдруг резко крикнул что-то и прянул в сторону, и тотчас в пыльную деловитую суету торговых рядов ворвался неистовый бег коня. Всадник в богатом уборе мчался, петляя и пригибаясь к луке седла, а за ним гнались с арканами, и из-за ближних анбаров тоже кинулись в переймы какие-то саблями наголо. И в тот миг, когда Скворец с округлившимися от ужаса глазами признал во всаднике знакомого ордынского вельможу Володю Семеновича, сына русского боярина Семена Танильевича и монголки, на плечи Володи пал аркан, и боярин на миг как бы застыл в воздухе на вздыбленном коне, весь вытянулся и начал упруго изгибаться, цепляя соскальзывающими пальцами ременную петлю на шее, меж тем, как лицо его заливало темной кровью, и глаза страшно выкатывали из орбит. Все это продолжалось не больше мига, но для Скворца в этот миг уложилось столь многое, что потом, припоминая, ему мнилось, что боярин, выгнутый на натянутом аркане, невестимо долго висел перед ним, поворачиваясь в седле. Кузя успел припомнить, как Володя, он был христианин и привечал русских купцов, заглядывал к нему в лавку, как прошал какие вести с Руси, как был важен и ласков. Отца его, Семена, слышно убил на Руси прежний великий князь Дмитрий Саныч. И Володя, уже тогда служивший хану, не похотел ворочаться на Русь. И то, что столь важный вельможа Тахты теперь бежит, як и тать, было невыразимо страшно. В голове у Кузи промелькнуло схватить нож и кинуться в переймы, отхватить аркан. Он еще не подумал даже, что его тотчас убьют, но едва он успел потянуться рукой к ножу, что лежал под прилавком, как уже боярин, изверженный из седла, грянул в пыль, и к нему кинулись, слепя лезвиями сабель, и облепили бестолковой, орущей и машущей толпой. Кто-то имал коня, отпихивая руки соперников, кто-то рвал платье, кто-то носком сапога катанул по пыли круглое с разметанными волосами в липкой крови и ошметьях сухого навоза, что было за миг до того головою большого боярина, и слепые отверстые мухом глаза немо обернулись ввысь в жарко струящееся марево, уже не выражая той мучительной и кричащей мольбы, с которую, как показалось Кузе, глянул на него Володя Семенович в свой последний погляд. Истошный вопль «Рус Яман!» заставил Кузю прийти в себя. «Сейчас наших будут громить», — понял он, и, отступя в темноту лавки, лихорадочно схватил калиту с серебром и медью, мгновенно обмотал себя дорогой обрудью, изузоренной серебряными бляхами, потужись взвалил на плечо седло с бирюзою и стремглав выскочил в межулок поза лавкой. За ним кричали, бежали, кто-то, вынырнув сбоку, вцепился в седло, и Кузя, шатнувшись, оглянулся дико, увидел нагоняющих сзади татар и с закипевшими слезами шваркнул седло под ноги бегущих, прянул заячьим скоком через чью-то невысокую глиняную огорожу, пробежал, петляя по грядам, чудом увернувшись от лохматого стеленка величиной пса, обрывая ногти, вцарапался на другую ограду, спрыгнул в межулок и побежал, задыхаясь, благо был поджар и легок на ногу, уходя от погони туда, туда, ниже, дальше, ладя попасть, как не то, на русские пристани. Но там уже шумела толпа, и Кузя залез куда-то за анбары, заполз под пол одного из них, поднятого на столбики, и притаился, стиснув зубы, страшась пошевелить рукой или ногой, и даже не сразу решился глянуть, кто же еще тут в рваном полосатом тряпье, так же, как и он, испуганно сжавшийся и замерший при виде Кузи. Скворец оправился первый и, протянув руку, ощупал лохмотья. Из-под них выглянуло морщинистое, в седых космах безбородое коричневое лицо. Сразу было не понять, старик-монгол или баба, но черты лица показались русские, и по мелкой дрожи скворец скорее догадал, чем понял, что то жонка и, верно, беглая из русских рабынь. Он шепотом спросил, старуха закивала, осветясь улыбкой. Скворец погладил ее по плечу. У самого спала тяжесть сердца, хоть тут-то не схватят. Анбар полу занесло песком, и от воды их не должны были увидеть. Но приходилось беречься. До вечера оба лежали, не шевелясь и почти не разговаривая. Скворец порою ощупывал калиту за пазухой и трогал обруди. Сохранить хоть то, а там и новое дело зачинать мощное. Перед взором у него все стояли выпученные безумные глаза убиваемого боярина, и он все более утверждался в мысли, что это к нему в поисках спасения скакал великий боярин. На него смотрел с мольбою, уже схваченный арканом, и он, скворец, не успел, не сумел, струсил. И оттого вновь и вновь закипало в глазах. Скворец вздрагивал, стонал, скрипел зубами. Казалось, спаси он Володю, и все бы повернуло иначе. А теперь, казалось ему, уже русских всех вырежут в орде бессермены, и даже лодьи, на которых можно было бы бежать, ему уже не найти. В немногих словах, спрошенных Кузей и сказанных старухою, выяснилось, что и она тоже бежала от резни. Ее господина, монгольского наёна, нестырянина по вере, убили утром, и она сбежала в поднявшейся кутерьме, чая, как и Кузя, пробираться домой на Русь. «Давно ли, то ли?» — спросил Кузя. Старуха сказала, и скворец аж присвистнул. «С Дюденевой рати, мать, почитай, никак 20 летов минуло. У тебя хоть остался ли кто?» «А кто не есть? Хаша на могилке глянул?» — отозвалась старуха с придыхом, и скворец скорее отворотил лицо, боясь узреть, как заплачет старая. Но та справилась с собой, отдышалась и, повозясь, прибавила просительно. «Ты уж, батюшка, меня не бросай!» Скворец вновь вспомнил круглые глаза задыхающегося Володи и молча покивал головой. Ему самому нежданная нужа заботиться о ком-то еще более сиром и убогом как-то прибавляла сил. Не так уже думалось о том, что его вот-вот самого прирежут злодеи бессермены. Ночью они выбрались к вымолам, где был наведен кое-какой порядок. Стояла сторожа, невестима чья, на отмелях догорала лодья, а у причалов мурашами суетились люди, собирая разгромленный и растасканный по песку товар. Хоронясь, они обошли сторожку и, по окрикам догадав, что на крайнем пауске русичи, посунулись к вымолу. От скворца отмахнулись было, паузок и без того был перегружен. Но на его счастье хозяин Тверич признал скворца и махнул рукой. «С одной души авось не утонем! А я что тут за старуха? Матки моей сеструха!» — соврал скворец и добавил для жалостности. «Уж врать да грать! Мужика убили у ей, задавили, вишь, так она в татарском платье убегла!» «Ну, вали!» — разрешил, подумав хозяин. «Народ тащой! Двое за единого сойдете!» Только когда уж паузок отплыл, и стало ясно, что их не схватят и не уведут, скворец, малость придя в себя, начал припоминать, сколь товару пропало у него в брошенной лавке, и затосковал даже, вспомнив бирюзовое седло и красные кожи, коими, ежели их не сперли татары, воспользуется, конечно, пакостный сосед Мустафа. Впрочем, мысленно пересчитав серебро, что было за пазухою, скворец малость повеселел и уже в голос окликнул спасенную им старуху. «Слышь, мать, не досок прошать был тебя. Как зовут-то именем? Не равен час спросит, а я свою родню природу и назвать не умею». Старуха пошевелилась. До того она молча сидела, вжавши сухое тело меж кулей, и недвижно глядела в воду, которую гребцы уже кончали развивать широкими долгими веслами. Смоленый парус был поднят, и горячий ветер пустыни, надувая толстину, начинал кренить и колыхать бокастый паузок. «Суши весла!» — донесся голос старшего. Два-три запоздалых гребца еще ударили в разброд по воде, прочие уже вынимали весла из уключин и укладывали вдоль набоев. Старуха, вздрогнув, плотнее закуталась в засаленный рваный ордынский халат. Глухо звякнули медные кольца в головном уборе. «Из Угрича я. Мужик там остался. Поди уж и же оженился вновь. Попрошусь, на двор бы хош пустили. А сама от Переславска, из княжего села Михалкиных. Поди-ка, не знаешь, там так не бывал. Проськой зовут. А Просиней, мать там у меня. Тоже падик-ка померла. И братовья двое. Может, они невестим где. 20 летов прошло». «Да», — помолчав, отозвался скворец, невольно подивясь и пожаливши, даже с некоторым страхом этой чужой судьбе. 20 летов, хозяин на корме сказывал меж тем. «Сперва-то грабить почали, кого и порезали той поры. Ну, а тут новые татары подбежали, от князя айда рвают. Ну, не трожь, мол, не замай товар. Ругнь у них пошла, осторожно ставили. А только я отмыслю, и это не последний замятня. Пущай сильнеет, кто у них тут, узбек ли, или басмыш, там и воротить мощно. Товар — дел наживной, а шкур потеряешь, новый не нарастишь уже». Уже в Нижнем нагнала их корабль весть, что ханом в сарае стал мусульманин узбек, и что всех мунгалов, не принявших бессерменской веры, режут. Так, по крайности, уверяли слухачи. Вестники преувеличивали, конечно, но были недалеки от истины. Накануне того дня, когда Кузя-скворец чудом ушел от резни на торгу, в сарае едва не погиб стройный юноша с замечательно красивым лицом, пламенный поклонник пророка Мухаммеда, убежденный последователь бесерменской веры, монгольский царевич, сын Тагрула, племянник Тактая или Тахты, внук Менгу-Тимура, праправнук Бату, потомок в шестом колене великого Тимучина, узбек. Весть о смерти Тахты застала монгольских наёнов врасплох. Узбек, имевший все права на ханский престол, как старший племянник Тахты, раздражал многих, и прежде всего старую монгольскую знать. Настойчивое желание узбека утвердить в Орде мусульманство как обязательную государственную религию делало его ненавистным для тех, кто помнил заветы Тимучина и с презрением победителя относился к верованиям покоренных ими племен. «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания?» И каким образом мы покинем закон Тура и устав Исаак Чингисхана и перейдем в веру арабов? Эти слова не измышлены писателем, а сохранены нам историком, современником событий, рассказывающим далее, что узбек настаивал на своем, и что монгольские эмиры, вследствие этого чувствуя к нему вражду и отвращение, устроили пирушку, чтобы во время попойки покончить с ним». И как Култук-Тимур сообщил по секрету узбеку о замысле эмиров и сделал ему знак глазом, после чего узбек немедленно сел на коня, ускакал и, собрав войско, одержал верх. Сына Тактая Ильбасмыша со 120 царевичами из рода Чингисхана он убил, а тому эмиру, который предупредил его, оказал полное внимание и заботливость. Это, кстати, было, кажется, первое открытое поощрение доносительства у монголов. Называют, впрочем, и более скромную цифру убитых потомков Чингисхана — 70 человек, не указывая, разумеется, какое погибло при этом количество тысячников, сотников и рядовых монголов, не захотевших изменить древнему девятибунчужному знамени и своим вождям чингизидам. Гражданская война в Орде продолжалась 3 года — и закончилось лишь в 1315 году полным истреблением всех тех, кто не сбежал на Русь или не переметнулся к победителю, отринув веру прадедов и отказавшись от древнего достоинства степных батыров. В междоусобных бранях народов часто гибнут лучшие, самые убежденные, те, для кого честь и заветы старины отнюдь не звук пустой, а значат больше собственной жизни, и выживают предатели, перебежчики, ренегаты, способные стать под любое знамя, лишь бы сохранить себя, да еще и нажиться на чужой беде. Не бросим же камня ни в кого из тех, кто погиб, даже став противу неодолимого хода времени, ради чести своей и высоких, пусть даже устарелых заветов прошлого, кто прадедней славы не развеял. Русская летопись сохранила нам об этом смутном и страшном перевороте в сарае лишь одну фразу. «В Орде сел азбяк на царство», и обесерменился. На самом деле это была подлинная гражданская война. Переворот, унесший в небытие монгольскую державу на Волге и вместе с нею окончательно похоронивший идею союза Руси с Ордой. С тех пор слово «татарин», оттеснив забытое «муал» — «монгол», стало обозначать на Руси смертельного врага-насильника — и прежде всего врага веры христианской, бесерменина, врага, спор с которым мог быть разрешен уже только силой оружия. Скупые сообщения восточных хронистов рождают десятки вопросов, на которые трудно ответить писателю наших дней. Неясно, сразу ли или спустя какое-то время возникла у монгольских эмиров эта мысль заманить на пир узбека и убить. Скорее всего, однако, сразу. Узбеку именно не должны были дать сесть на ханское место, ибо после того все становилось сложнее. Нелегко представить сейчас эту степную пирушку. Чаши с вином и кумысом, огненный плов, обугленную конину и куски горячей баранины, жирные пальцы и нехорошо светящиеся, готовые жестоко сузиться глаза, тяжелое дыхание сильных и уже полупьяных людей. Где и как шепнул узбеку предатель Култук Тимур злую весть? Тогда ли, когда узбек спешивался, или, улучив минуту, уже в самом шатре во время рокового пира? И почему узбек приехал, хотя и званый? Мог он догадаться, а не он, так его друзья, бессермены, конечно, могли, о готовившемся на него покушении? Или еще так прочны были навычаи степного братства, что изменить им, не приехав на пир к своим, не мог даже и узбек, даже и подозревающий о покушении? Как они сидели, верно развалясь на кошмах? Кто охранял шатер? Ведь была же охрана. И она, эта охрана, знала или не знала о том, что должно произойти? И как прибыл узбек один или со своими нукерами? И где были они во время пира? Почему не сразу ускакал предупрежденный узбек, а ожидал условленного знака? И что он чувствовал, когда ел и пил, ожидая, что вот-вот холодное острое железо вонзится в его горло? А когда узбек вышел и, вскочив на коня, ускакал, пытались ли его ловить, догнать, рубились ли насмерть его нукеры, спасая господина, или никто не гнался за ним, и пирующие мира надеялись, что узбек уехал, не догадав об их намерениях? Но он ускакал и сразу собрал войско и одержал верх, то есть и миры, пытавшиеся его убить, были уже не одни, а с войсками, видимо, с ближними и телохранителями, с отборной монгольской конницей, с батырами, привыкшими к победам. И почему они были разбиты? Их оказалось мало. Конечно, мало. Ордынские мусульмане подготовились лучше. Не зря купцы давали серебро узбеку. И узнали о смерти Тахты они как-то все в раз. Быть может, все-таки Тахта был отравлен? И спор был именно о вере. Недаром узбек, одолев врагов, тотчас истребил в Орде бахшей, лам и волшебников, всех врагов мусульманства, не посмев уничтожить только русскую церковь в сарае. Можно представить себе и это сражение. Наспех собранной, немногочисленной, но бесстрашной и гордой монгольской конницы с мусульманской, собранной из бывших булгар, нынешних татар, ордынских, буртасов и половцев, конницей узбека. На что надеялись степные батыры, когда схватились с ними один с десятью? На древнюю доблесть? Но уже не первое поколение иноземных жен рожало носатых мальчиков с раскосыми глазами, узколицых и высоких, белых и смуглых. Уже не первое поколение детей забывало веру и заветы отцов. Уже давно вчерашние рабы монгольской орды сами обучились воинской науке Тимучина, также стреляли из луков, на скаку попадая в летящую птицу, также кидали аркан и владели саблей. Сила степей перешла к ним, к детям, захваченных батырами рабынь, а чуждая арабская вера, просочившись снизу в сутолоки завоеванных городов, овладела умами и сердцами их потомков, восставших, в конце концов, против своего великого прошлого. Батыры, бесстрастно ринувшие в сечу, встретили других таких же батыров, вставших под зеленое знамя ислама, и были разбиты. Так в Орде утвердился узбек, и вести о том тревожными ручейками потекли по Руси.